и больше не могли произнести ни слова. В присутствии посторонних Юй Чуань перестала шутить с Бао Юем и, держа в руках чашку с супом, внимательно прислушивалась к словам Бао Юя. Протянув руку и продолжая говорить что-то женщинам, Бао Юй хотел взять у нее чашку. Юй Чуань смотрела на пришедших и не заметила движения Бао Юя. Неожиданно чашка опрокинулась, и суп вылился на руки Бао Юя. Юй Чуань не обварилась, но сильно перепугалась. «Ай!» — вскричала она, вскочив с места. Переполошившиеся служанки побежали к ним и забрали чашку. «Ты не обварила себе руки?» – торопливо спросил Бао Юй, который сам обжег руки, но еще не замечал этого. «Тебе больно?» Юй Чуань и остальные служанки рассмеялись. «Ты сам ошпарился, а беспокоишься обо мне?» – воскликнула Юй Чуань. Только теперь Бао Юй ощутил боль. Служанки стали вытирать ему руки. Бао Юй не стал больше есть, вымыл руки и принялся за чай. Посидев немного, женщины попрощались. Цинь Вэнь проводила их до мостика. Женщины направились к выходу из сада, по пути рассуждая между собой. Не приходится удивляться, когда люди утверждают, что Бао Юй красив, но глуп, заметила одна из них. Он напоминает плод, на который можно смотреть, но нельзя есть. Он в самом деле глуп. Как можно ошпарить себе руки и спрашивать о других, больно ли им? Когда я приходила сюда в прошлый раз, я слышала, что все в доме считают его странным, ответила другая. Как-то во время дождя он промок до нитки, но, не обращая на это внимания, кричал другим: «Скорее прячьтесь!» Как тут не смеяться? И всякий раз, когда возле него никого нет, он вдруг ни с того ни с сего то смеется, то плачет. Увидит ласточку, принимается с ней разговаривать, заметит в речке рыб, с ней говорит, глянет на луну и звезды, начинает вздыхать или что-нибудь бормочет себе под нос. И характера у него нет никакого. Во всем подчиняется этим неотесанным девчонкам. Если ему что-нибудь нравится, пусть даже самая мелочь, он очень дорожит ею. Но если ему вещь не по душе, он бьет и ломает ее, хотя бы она стоила 1000 или 10 тысяч лян серебра. Так, продолжая беседовать, женщины миновали ворота и вышли из сада. Между тем Си Жень после ухода женщин вновь привела Ин Эр к Бао Юю и спросила его, какие сетки необходимо сплести. «Я заговорился и позабыл о тебе», — извиняющимся тоном произнес Бао Юй, обращаясь к Ин Эр. «Я побеспокоил тебя только ради того, чтобы ты сплела мне несколько шелковых сеток». «Для чего? Что вы собираетесь в них класть?» — спросила Ин-Эр. «Неважно», — с улыбкой ответил Бао Юй. «Сплети несколько сеток для разных вещей». «Здорово!» — всплеснула руками Ин-Эр. «Так я за 10 лет не успею всего сделать». «Милая девушка, ты ведь сейчас свободна?» — стал просить Бао Юй. «Уж постарайся для меня». «Но как же можно сделать все сразу?» – изумилась Си Жень. «Выберите, для чего больше всего необходимо». «Правда, для чего больше всего необходимо?» – спросила Ин Эр. «Может быть, для веера, четок или платка?» «Сначала для платка», – решил Бао Юй. «А какого цвета у вас платок?» – поинтересовалась Ин Эр. «Ярко-красного». «Для ярко-красного лучше всего подходит черная сетка или темно-синяя. Тогда цвет платка будет выделяться на фоне сетки, и получится очень красиво». С чем больше всего гармонирует цвет сосновых цветов?